Радиожурнал «Мы за границей». Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Сейчас на Западе широко расходятся книги наших русских авторов, посвященные советским лагерям, нашему многолетнему тюремному опыту. «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Мои показания» Анатолия Марченко, «Дневник» Эдуарда Кузнецова и многие другие. Эти издания наверняка вам известны, хотя бы по передачам западных радиостанций. Эти книги мы периодически читаем по радио. Сегодня в нашей программе книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная в лагере, где автор находился с 1966 по 1971 год. 3 года тому назад она вышла за границей по-русски, а теперь переведена на многие языки. Недавно, в прошлом году, «Голос из хора» в переводе на французский получил в Париже премию лучшей иностранной книги. Однако читать по радио «Голос из хора» очень трудно. Эта книга не имеет сюжета, фабульного рассказа, последовательного описания событий, хотя построена она на строго фактическом материале советского лагеря. Это лирический дневник заключенного, философское эссе, собрание афоризмов. Писатель Андрей Синявский, выступающий под псевдонимом Абрам Терц, ведущий голос этого произведения, один из голосов лагерной России. Отсюда и название «Голос из хора». Автору основной сольной партии постоянно аккомпанирует хор, как эпический фон этой книги. Хор – это говор толпы, это шум барака, в котором слышны и речи праведника, сидящего за веру в Бога, и голос убийцы или вора. А в целом это хор народа, хор каторжной России. Каждая реплика – это точная запись какого-то реального голоса, запись, сделанная Синявским, который почти 6 лет собирал этот материал. Это лагерный речевой фольклор, который местами граничит с песней и сказкой. Как известно, советские лагеря – не лучшее место для творчества, особенно если писатель, посаженный туда за свои сочинения, с утра до вечера толкает вагонетку с опилками, таскают грузы, стоит на конвейере, а все свободное время проводит в общем бараке. Единственная узаконенная в лагере форма сочинительства – это письма к ближайшим родственникам. Именно эту форму использовал Андрей Синявский. Свои записи он включал в письма к жене, иногда полностью, а иногда в рассыпанном виде. Начало фразы, допустим, в одном письме, а конец фразы в другом, для того, чтобы сохранить их от бдительной тюремной цензуры. И письма, как дневник заключенного, сказались на фрагментарном характере этой книги, которую он посвящает своей жене. «Моей жене Марии посвящаю эту книгу, составленную едва ли не полностью из моих писем к ней за годы заключения. 1966-1971». В нашей сегодняшней передаче Андрей Синявский читает отрывки из своей книги. Это голос. А хор, то есть реплики других заключенных, играющие роль фона, читают Александр Галич и Анатолий Шагинян. Ведет программу Мария Розанова. «Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка. Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы существовать, и ставит себе вопрос, а что, если попробовать жить от противного, когда невозможно?» А ведь это он о себе. Как остаться писателем и написать книгу, когда, казалось бы, с писательством, с литературой покончено, и автор, осужденный как вор, сделался арестантом и лагерником? В тех условиях ему нужно было начинать заново, в 40 лет, в заключении, начинать сначала. И спрашивалось, с чего начинать? С пустого места, с голой точки? С себя, когда тебя уже нет? С себя, когда за каждым шагом, за словом, за каждой строчкой следят? С себя, если ты еще живой? Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы существовать, и ставит себе вопрос, а что, если попробовать жить от противного, когда невозможно, когда самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему. И вот тут-то, на этой голой точке, встать и начать. А другая помощь писателю – это лагерная реальность, которая ни на что не похожа, но соответствует тебе, твоим струнам и вкусам, твоим потребностям сердца, писатель, и твоим фантазиям, Абрам Терц, Андрей Синявский. И здесь, в лагере, опорой голоса становится хор, действительность. Здесь все немного фантастично, и лица, и вещи. Все немного воображаемый мир. Токи ожиданий конца, срока, жизни, света сообщают мельчайшим фактам необычную возбужденность. Солнце низко над горизонтом, и поэтому тени длиннее. Вот она, реальность писателя. Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка. Был и нет у тебя. Ты только форма. Содержание не ты, не твое. Запомни, ты только форма. И потянулись дни. Если жизнь пуста и скудна, одежда сера, то на этом бескрасочном фоне лицу предоставлено право повышенной изобразительности. Лагерь – преамбула в создании этой книги. Лагерь – содержание. Писатель исчезает, стирается. Это на воле один писатель, другой инженер, третий какой-нибудь профессор. А вы видели колонну зэков, когда их гонят на работу? Все одинаковые, не отличить. И голос писателя тонет в море, в толпе голосов, за каждым из которых тянется лицо, биография не менее художественная, тянется индивидуальное «я», которое тоже хочет что-то о себе рассказать. Писатель, приехав в лагерь, постриженный под машинку, в бушлате, на общих работах, как все, смотрит в лицо таких же, как он, заключенных, и лица вопиют, каждое само за себя, каждое голос из хора, голос, которому не дают договорить, но выявленный мимикой, репликой. Если жизнь пуста и скудна, одежда сера, то на этом бескрасочном фоне лицу предоставлено право повышенной изобразительности. Ему отводится место восполнить недостающие звенья и ответствовать за человек. И вот лицо становится откровенно утрированным. Почему у городских, у приличных, в общем-то, лиц появляется невнятность? Контуры затерты, стушеваны неопределенным жирком при наличии характера, костюма и положения. Но в старости или в тюрьме, там, где ничего не оставлено, страдание прорезало лица, и они высунуты на зрителя. Нос торчит, как копье, и глаза мечут бисер, и рот оскален за неимением стандартной улыбки в нескрываемой жадности быть. Лицо несет честь последнего представительства. И вот вступает хор. Звучат голоса других арестантов. В нашей теплой компании каждый остался жив чисто случайно. И помнил потом об этом и рассказывал об этом всю жизнь. Нас было 6 камер убийц. Если спросит Господь, что самое худшее лучшее было в жизни, худшее выберу 4 эпизода. А лучшее скажу, а наша. Пусть мне попадет в 10 раз больше и в 20 раз больше, я буду драться, если вопрос стоит, что я должен драться. Рука у него была пробита в побеге, и вся сила перешла в другую руку. Из письма. Мама, сам знаешь, переживает о тебе. Как получит письмо, так плакать. Да и все время плачет. И папка плачет о тебе. Как садится есть, так и плачет. Говорит, вот мы едим, а Славки нету. Отец-то помнит, что Славка там в лагере голодает. И семейный обед становится многолетним горем и воспоминанием о сыне. Вот мы едим, а Славки нету. Старик читает справочник по элементарной математике. Сынок прислал соседу. Ничего не понимает, какие-то синусы, косинусы, все равно читает, от корки до корки, сынок прислал. Это к душе вещей. Если бы ты сюда кому-нибудь прислала задачник по геометрии, я, наверное, не утерпел бы, и тоже взял посмотреть. Прошло еще несколько дней, а может быть, месяц. Не успеваю читать книги, но думаю о них непрестанно с удивлением и благодарностью. И не перестаю удивляться способности книги вбирать и выдавать по заказу большой видимый мир. В детстве книга была похожа на раздвижную ширму. Из-под серой неприглядной обертки лезет на тебя ворох зверей и растений. Закрыл, и все исчезло. В книге есть что-то от шапки-невидимки, от скатерти-самобранки. Это свойство понимали старые каллиграфы, чувствительные к потребности слова расцвести в образ, превратиться в кудрявое дерево, увешанное игрушками. Из проросшего текста на красной тропе выскакивали рыкающие буквы, и как медленно, с какими прекрасными паузами прочитывалась книга. Искусство каллиграфов невосстановимо, но мы можем помочь извечному стремлению книги к сокровенной компактности и сжать ее словесную массу так, чтобы она пружинила и трепетала под взглядом читателя, и он, затая дыхание, видел бы, как на страницу из-под черных горелых пней типографского леса выбегают зеленые листики и смазливые мордочки красных лисенят. Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня в нашей передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. Не странно ли, что там, в лагере, он больше всего думает о книгах и о книге вообще, о книгах, от которых он отрезан, о книге, заранее подлежащей уничтожению, о книге, которая в мыслимой сумме, в совокупности страниц и есть этот лагерь, где всякая фраза — это отдельный человек, а все вместе — хор и голос из хора. Тоска по книге — последнее, о чем тоскует писатель. Он мечтает, какая бы отсюда, из лагеря, могла бы появиться книга, созданная всеми, кто здесь есть, и пытается воссоздать ее образ. И сюда же вплетается исходная мысль о том, что такое книга. Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь, и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками стекол, занавесок, обоев, и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей. Особенно, когда на улице холодно или снег, лучше всего, если снег, кажется, там, в этажах, под сенью расписных абажуров играет мелодичная музыка и расхаживают интеллигентные феи. С детства это блуждание по удаленным в ночное окнам сопровождалась фантазиями об отдельной квартире из трех комнат, про которую так страстно мечтала мама, играя вместе со мною в ту жизнь, когда я вырасту и куплю, либо вдруг мы на облигацию выиграем эту трехкомнатную квартиру, висящую в небе, как сады Семирамиды. Мы так и говорили, пойдем посмотрим нашу квартиру, отправляясь гулять перед сном в завьюженной переулке, где имели на примете 3-4 окна на выбор. Они менялись в зависимости от возраста и освещения. Задача иллюстрации, чуть не вырвалась иллюминации, состоит в поддержании света, источаемого непрочитанной книгой. Бессильное имитировать текст, ненужное в виде хромого истолкователя слов, сказанных прямо, иллюстрация призвана возвестить о празднике, с которым является книга в нашу жизнь. Она ближе к ювелирному делу, чем к рисунку и живописи. Это понимали старые переплетчики и просто издатели, одевавшие книгу так, что при встрече с нею мы замираем. Искусство творить предвкушение, заманивать в гости, снаряжать в путешествие по чудным буквам. Ведь картинки мы смотрим, еще не читая книги, лишь приглядываясь к тому, как она мерцает. Да будь труд писателя самым неблагодарным занятием, вытягивающим жилы и сушающим душу, он в идее развлечения, времяпрепровождения под абажуром, сродни театру и карнавалу. Ну и что, что трудно? трудно да сладко, не дрова грузить. А потом пойдет речь о романе Дефо «Робинзон Крузо». Наверное, потому что сам автор чувствует себя Робинзоном, сидя в лефортовской тюрьме, там, где необитаемым островом становится одиночная камера, где тоже надо выжить, преодолеть, обратив тюрьму в литературу. В Лефортове я попытался восстановить по памяти значение нескольких книг, читанных еще в детстве. Мысленно перебирая романы о путешествиях, я первым делом вспомнил Робинзона Крузо. Спасая человека от треволнений и свободы, Даниэль Дефо посадил его на необитаемый остров. Он возвратил человека к среднему росту, к существованию обывателя, вернул ему рассудок, семейственность, собственность, благополучие, утраченные в приключениях с другими авторами. Он вынудил его к нормальному образу жизни путем жестоких ограничений, лишив человека возможности выскочить из себя, сбежать от необходимости жить, как все, как люди живут. Он сослал его в собственное общество. Но героя Дефо предохраняет от пошлости, а роман его от скуки – альтернативы жизни и смерти, производительности и одичания, между которыми колеблется судьба Робинзона. Дефо передвинул шкалу интересного в среду обыденных предметов и действий, занимательных лишь в результате избранной автором точки зрения, необычной технической трудности их исполнения, изготовления. Он показал, что разводить огород, шить одежду, строить стол – в высшей степени удивительные и ответственные занятия, исполненные препятствий, ловушек и хитроумных преодолений, напрягающих сухопарое тело сюжет. Когда на хлебное зернышко, как на карту, поставлена жизнь, произрастание несчастного злака достигнет остроты детектива. Книги нас манят к свободе, зовут в путь. Но как нам постараться выжить, никуда не уплывая, не сходя с места в клетке? Этому учит Робинзон Крузо. Самый полезный и жизнерадостный, самый добрый роман на свете. Для писателя, лишенного права быть писателем, все люди – это книги, потенциальные книги, особенно в лагере. И ведь правда, за каждым роман или хотя бы новелла, представленная здесь одной только фразой, которая воспроизводится как жизненный итог человека. Очередь за обедом, как полка с книгами. И вдруг среди равномерно потрепанных томов какая-нибудь следящая повесть. Снова вступает хор. У меня только арматура осталась и шкура. Собачье мясо полезно лагерному человеку. А вы зачем ругаетесь? Да это у меня так, для красноречия. Был у нас 5 человек. Все интеллигенты, за исключением меня. Я говорю тому вору, который заболел. Ну, что будем делать? Конечно, разница. Он солдат, домашняк, а я бродяга без никому. Пардон, хлопцы. Ты со мной не киськайся, я тебе не ребенок. Вы в оба для меня одинаковые псы. Просто по своей скромности я не решаюсь вас послать на 3 буквы. Раньше в лагере веселее было. То кого-нибудь изобьют, то повесят. Каждый день ЧП. Как вспомнишь, что есть нечего, так смех берет. Я с 16 лет, как рыба в воде. Эх, жизнь пересылка. 1,5 класса окончил пополам с братом. Все хотел до матери доехать. 4, говорит, раза ехал напрасно. Только бы, говорит, до матери. В 5-й раз поеду. Понятно ли вам, что мальчишка, освобождаясь из лагеря в 5-й раз, все пытается до дома, до матери добраться, а его по дороге всякий раз арестовывают за что-нибудь еще и отправляют обратно в тюрьму. Таких называют «дитя ГУЛАГа». Понятно ли вам? Я за свою идею ни одного на тот свет отправил. Всех, кто не в нашей компании, я бы уничтожил. Если б снял я тогда с него золотые часы, давно бы был на свободе. А было так. Он спрятался в стоге сена, зарылся и уснул. Просыпается, фонарик в лицо и наведенный пистолет, руки вверх. Недолго думая, вдарил из своей самодельной пушки и ушел. Бандит, разбойник. Потом оказалось, убил колхозного бригадира и приписали вооруженный террор. 25 лет. А если бы снял с убитого часы, был бы осужден без политики за обычный бандитизм всего на 15 лет. И вот, сидя в тюрьме, человек жалеет о своей недогадливости. Если б снял я тогда с него золотые часы, давно бы был на свободе. В своих глазах я вижу его прокаженным. Во мне злости столько, что положи меня на лед. На 1.5 метра оттает. Спрашиваю за Самару, что там нового, какие камеры знаешь. Сам-то я в Самаре только в тюрьме бывал. Смотрю на дверь и не верю. За дверью свобода. Они еще пожалеют, что меня не убили. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете отрывки из книги Андрея Синявского «Голос из хора». Читает автор. В лагере человек консервируется. Попавший сюда малолеткой до старости сохраняет в облике и повадках что-то подростковое. Я подивился, приехав, моложавости лиц у многих долгосрочников. Говорят, забот меньше. Сомнительно. Скорее действует общий психофизический климат, изоляция от общедоступного всечеловеческого течения жизни. Как к Марсу неприменимы земные признаки времени. Совсем иная система координат. В какой-то мере это присуще лагерю. Мы действительно не стареем. А к худшему это или к лучшему, трудно сказать. Наверное, так хочет сама природа в порядке компенсации. Ей виднее. Много месяцев прошло. Появилось странное чувство романтической, я бы сказал, увлекательности ложки масла, ломтика сыра. Они стекают в тебя и всасываются мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев доползти до желудка. Переваривание и всасывание в кровеносную систему начинается где-то под языком, в пищеводе, и с одного небольшого куска пьянеешь и оживляешься беспредельно. Причиной тому чистота и изысканность продукта. Об этом удачно выразился один старик, сказавший вполне серьезно, что лица, занимающие высокий пост в государстве, питаются настолько тонкими специями, что в результате по нужде ходят не чаще одного раза в неделю. Я не стал его разочаровывать. У бедности то преимущество, что она знает цену богатства и умеет ее передать в удивительно точной форме. Еще 2 месяца. Какой страшный, сказал обо мне вольняшка, которого меня показали в рабочей зоне. На что последовал ответ какого-то подоспевшего зэка. Тебя бы, эпитет, так нарядить, эпитет, вышло бы еще страшнее. Но меня самого этот страшный вид не шокирует, скорее забавляет, похоже на маскарад. К тому же еще неизвестно, какой внешний облик более соответствует нашему назначению. Иное дело волосы. Их значение еще не оценено по достоинству. «С волосами думать легче», — сказал один старик, и это открытие меня поразило. «Действительно легче. Возможно, волосы наподобие антенны помогают улавливать полезные токи из воздуха, так же, как лес притягивает тучи, усиливает осадки. У меня, например, после свежей стрижки обязательно трещит голова. А вокруг сидят люди и люди, и за каждым целая жизнь. Довелось недавно услышать. Жена сердится, что долго сижу. Сколько уныния в этой реплике, и какая длинная жизнь лежит за нею. Душа плачет. Жена сердится, что долго сижу. Воскресенье, выходной день. Заботы мои просты, радости безыскусны. Вчера, например, постриг на ногах ногти. Началась зима, первая лагерная зима. Если вам кто-нибудь скажет, что не смог выдержать, потому что это было свыше его сил, не верьте. Человеку дается ровно столько, сколько он может снести. «Все в силе», — сказал он мне по секрету. «Все в силе страсти», — добавил я и задохнулся. На вагонках, что бегают по заводу, большими буквами написаны их имена, как на кораблях: Лолита, Гертруда, Сюзанна и сплошь в этом роде. Вот и Новый год, 67-й. Мороз вчера доходил до 37, и столбы дыма, сверхъестественные, как на детском рисунке, упираются вертикально в пунцовые небеса и так стоят часами, не растекаясь. Похоже на извержение гейзера или вулкана, а к печкам больше подошло бы название «топка». Прошло 2 недели. Спасибо, снег немного рассеивает. Зима вернулась, и снег валит круглые сутки. И как-то усмиряешься, видя, как он идет себе и идет, невзирая ни на какие капризы. Ему и горюшка мало. Знает свое дело и сеет, как... манна небесная. Еще неделя прошла. Морозы, выяснилось, я переношу лучше, чем можно было ожидать. На воле, бывало, очень мучился в предвечерние холода, когда солнце не живое и на сердце смерть. Здесь не так. Соответствие помогает. Как-то весь напрягаешься с утра, чтобы пережить день. Зрелище в самом деле величественное. И вокруг луны большая слепящая сфера. Звезды дробятся, как льдинки, и не уцепишься за них. Однако этот спектакль почему-то приободряет. Ах, так? Так вот. Когда и где это было, уже трудно вспомнить. У меня все время такое чувство к природе, к воздуху, листьям, дождю. Точно она все видит, понимает и хочет мне помочь. Очень хочет. Но только не может. Снег тем еще приятен, что падает совершенно бесшумно, как свет. А срок идет. И от больших холодов собаки выли почти человеческими голосами. Когда Андрей Синявский вернулся домой после 6 лет заключения, он взялся просматривать свои старые заметки из писем к жене и остановился в недоумении. А что с ними делать? Сочинять роман? Или серию повестей с вымышленными персонажами и закрученным сюжетом? Но зачем с вымышленными? И зачем условный сюжет? Если все эти записи, собранные вместе, расположены в определенной последовательности, и есть уже некая повесть или книга. В ней не будет героев, не будет фабулы, но останется реальность писательского сознания, и зазвучат голоса громадного лагерного мира. Так появилась необычная книга «Голос из хора». Отрывки из первой ее главы мы вам передавали сегодня. Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда... я вернусь. Это был радиожурнал «Мы за границей». Неизданные произведения советских авторов. Надежда Мандельштам, вторая книга воспоминаний. Сегодня мы продолжим чтение главы «Жилплощадь в надстройке» из второй книги воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. И перейдем к главе «В преддверии». Ироническое название «Жилплощадь в надстройке» под надстройкой подразумевается